всемирный светильник преподобный Серафим Саровский. Глава первая. Под кровом матери. Земную родину этого истинно небесного человека, о котором сама Божия Матерь сказала сей от рода нашего, был град Курск, милостиво покрываемый чудотворную ее иконою знамени, именуемую коренною. Под ее особым попечением возрос до великой высокой святости преподобный Серафим и удостоился услышать от нее пресладкое и славное наименование «Любимичи мой». Телесным же родителем его был благочестивый купец и трудолюбивый строитель Исидор Иванович Машнин. У него были свои кирпичные заводы, и он занимался постройкой каменных храмов и домов. Для этого дела требуется душа сильная и благоразумная, но Исидор Иванович отличался еще и твердою верою и истовым благочестием. Еще более украшалась добродетелями мать будущего угодника Божия, истинная раба Господня Агафья Фотиевна. Она отличалась милосердием к бедным, в особенности же помогала сиротам-невестам выходить замуж. Но кроме этого, она была одарена и глубоким разумом, и мужественной душою, как мы это скоро увидим. От таковых родителей произросли три ветви. Первое дитя Параскева, старший сын Алексей и младший брат его, будущий светильник вселенной Прохор. В мире Божьем нет ничего случайного, и даже малые, по-видимому, события имеют свой смысл. Будущий богоносец пламенный Серафим, прославленный еще на земле фаворским светом славы преображения, родился в ночь с 19 на 20 июля, то есть под день славного небошественника, огневидного Илии Пророка, великого ветхозаветного постника и созерцателя славы Божией на Хариве и собеседника Христу Господу на Фаворе. При крещении младенцу дано было имя Прохора, одного из 70 апостолов и первых диаконов церкви, память коего празднуется 28 июля, то есть в 9-й день по рождении Бога избранного младенца. По церковному закону полагается нарекать святое имя на 8-й день, здесь дано на день позднее. При размышлении о сем небесном покровителе святого, диаконе или служителе Христовой Церкви и попечителе о бедных и вдовицах, естественно, приходит мысль и о преподобном, который сам назвал себя слугою Божией Матери и по ее повелению создал обитель для дивеевских сирот, девиц и вдовиц. А как истинный наставник монахов и инокинь, и всему миру учителя благодати, святой Серафим достойно получил свое имя, которое значит «начальник хора». Под таковым покровом Богоматери, пророка Илии и святого Прохора начали возрастать и расцветать добрые задатки, заложенные в младенце по наследству от сильного духом родителя и милосердной матери Агафьи. Наипаче же хранила и воспитывала его благодатная питательница, святая церковь, коей он привержен был от чрева матери своей богомольной родительницы, на единственном попечении которой скоро остался младенец. Отец его еще в самом расцвете сил 43 лет от роду неожиданно скончался. Непостижимы нам пути Божии, но то, несомненно, истина, что Господь глубиною мудрости человеколюбно, вся строя и полезная всем подавая, как поется в тропаре усопшим, призвал к себе раба своего в нужное время. Угодно ли ему было, чтобы воспитательницу и будущего подвижника была более благочестивая и кроткая мать, или впереди предстояло бы преподобному искушение уклона на практический мирской путь, каким шел строитель-отец? Или от последнего можно было ожидать несогласия на иноческий подвиг сына, избранного на то Богом, то ведомо единому промыслителю? Не испытывая судеб Божьих, смиренно взяла трудный крест молодая вдова, боголюбивая Агафья, не поддавшись малодушию, приняла она на мужественные руки свои трех малолетних сирот, все сложное хозяйство и особенно ответственное дело по постройке храма в честь преподобного Сергия и Казанской Божией Матери, которую начал супруг ее в 1752 году, и каковая кончилась под ее непосредственным надзором. Все это время Прохор был неотлучен от любящей и любимой матери, свято чтимой им до гроба, так что можно сказать, что все детство и юность преподобного прошли под ее влиянием и под знаком богоугодного храмоздательства, которое само по себе привлекало чистую душу его от земли на небо. Дом Божий становился для него родной обителью. И после мы услышим от угодника Божия, что ему не хотелось бы вовсе уходить из храма от богослужения. К началу этого времени относится первое чудо, совершившееся над святым семилетним отроком. Наблюдая над постройкой колокольни, Агафья поднялась на самый верх. Прохор не отставал от нее, и вдруг, неожиданно подойдя к краю, он с огромной высоты упал на землю. В ужасе стремглав сбежала мать вниз, ожидая видеть сына бездыханным, но к ее и к общему изумлению он стоял прямо на ногах, совершенно здоров и нисколько невредим, точно опущенный на ангельских крыльях. Так чудесно сохранила благодать Божия своего избранника, по слову псалмопевца, ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. А впоследствии та же сила Божия будет поднимать его над землею. Достойно примечания, что окончание постройки храма совпало с изменением судьбы Прохора. В 1777 году Агафья сдала церковь. В следующем же, 1778 году, она отдает сына своего на служение Богу, и он придет в Саровскую обитель ко всеношному бдению под праздник введения в храм Богородицы. А через 125 лет в той же самой церкви, около коей прошли первые годы святого, будет пристроен предел во имя его самого. Дивны дела Божии! Скоро последовало и второе чудо над избранником Божией Матери. Когда ему было 10 лет, Прохор заболел. Мать его не надеялась даже на выздоровление, но сын рассказал ей, что увидел сон. Ему явилась Божия Матерь и обещала посетить и исцелить его от болезни. Много лет спустя преподобный удостоится явного, необычайнейшего лицезрения Божией Матери и святых, после которого он скажет бывшей с ним самолитвеннице: «Вот, матушка, какой благодати сподобил Господь нас убогих! Мне таким образом уже 12 раз было явление. Вот какой радости достигли. Есть нам почему веру и надежду иметь ко Господу, побеждая врага дьявола, призывая на помощь Господа и Матерь Божию и святых, и меня у Бога упоминай». Молилась ли мать, призывал ли Царицу Небесную и сам отрок, но случилось тогда следующее. По городу несли чудотворную икону коренной Божией Матери. Крестный ход шел по Сергиевской улице, где они жили. Вдруг разразился сильный дождь. Для сокращения пути икону понесли через проходной двор Мошниных. Мать быстро подняла больное дитя и вынесла его к Божией Матери. Так Царица Небесная исполнила свое обещание. Мальчик вскоре совершенно выздоровел и с усердием отдался обучению. По природе своей он одарен был исключительными способностями светлого ума, сильной памяти, сердечной впечатлительности, которые сохранились до самой смерти. Поэтому за что бы он ни брался, он все усваивал быстро и прочно. Так было и с грамотой. По мудрому и благочестивому обычаю старых времен обучение начиналось с часослова и святых псалмов царя Давида, а потом переходило к Библии, житиям святых и другим духовным книгам, питая знаниями ум, а благочестием сердце. Прохор весьма скоро научился книжному искусству и все свое свободное от молитвы и занятий время отдавал чтению. С самого детства он сделался серьезным. Как и многие иные святые, отрок чуждается обычных детских забав и игр и ищет себе товарищей, подобных по духу. Из них пять его друзей определят себя на иночество. Двое из них уйдут с ним вместе в Саров, а двое других — в иные монастыри, и лишь один останется в миру, да и то потому, что на его попечении останутся по смерти родителей пять братьев и три сестры. Вот среди какой семьи и содружества преуспевал в благодати у Бога и человеков будущий светильник не только православной церкви, но и всего мира. Между прочим, благотворное и святое влияние на юного Прохора имел один раб Божий, некий Христа ради Юродивы, подвязавшийся в то время в Курске. Имя его не сохранилось в памяти истории. Много их таких рассеяно было прежде по лику Святой Руси. И великое дело незаметно творили они, отвлекая мир от привязанностей земных. И лучше всяких книг, уча евангельскому мироотречению, христоподобному смирению, мученическому терпению всяких лишений, предсказывая будущее, утешая страждущих, а иногда и обличая окаменелые души грешных людей. Один такой Божий человек встретил Агафью, когда она шла по городу с обоими сыновьями. Обратив внимание на Прохора, юродивый сказал матери: «Блаженна ты, вдовица, что у тебя такое детище, которое со временем будет крепким предстателем пред Святой Троицею и горячим молитвенником за весь мир». С той поры он полюбил отрока и в дальнейшей жизни благотворно действовал на него. Прохор же, как сухая земля дождь, впитывал в себя все святое и доброе от раба Божия. Благочестивая и православно настроенная мать могла всему этому лишь радоваться и идти навстречу. Правда, дела ее требовали помощи и младшего сына. Кроме кирпичного завода и постройки храма, у них была еще своя лавка в городе. Преподобный впоследствии рассказывал: «Я родом из курских купцов, и когда не был в монастыре, мы, бывало, торговали таким товаром, который больше нужен был крестьянам — дуги, шлии, железо, веревки, ремни и тому подобное». Юный Прохор не отказывался и от этих трудов, но сердце его было уже отдано Богу. Однако он сначала старался совместить и то, и другое. Рано зимой, еще до света, спешил он в храм к заутрене, а потом отдавал день занятиям по торговле. Но чем дальше шло время, тем больше убеждался святой юноша, как трудно совместить всецелую любовь к Богу с служением миру. Невозможно, поучал он после, всецело и спокойно погружаться в созерцание Бога, поучаться в законе Его и всею душою возноситься к Нему в пламенной молитве, оставаясь среди немолчного шума страстей, воюющих в мире. И потому у него давно затеплилась душа об уединенной тихой обители, где бы он мог всецело отдаться духовной жизни и пламенной серафимской любви к Богу. Сверстники, с которыми он делился своими мыслями, поддерживали его в этих стремлениях. Книги указывали путь. Окружающие примеры увлекали. В это время многие куряне спасались уже по близким и дальним монастырям, ни один уже из них дошел и до дремучих саровских лесов, увлекая туда сердца ищущих безмолвия и строгой иноческой жизни. Между ними особо выделялся благочестием отец Пахомий из курских купцов Леоновых. Благочестивая Агафья давно заметила эти святые устремления и не противодействовала им. Как не любила мать своего сына, она не могла забыть и чудес Божьих над ним, не могла не видеть и необычное его усердие к молитве, любовь к уединению от мира и равнодушие к земным делам. И сердце ее давно уже готовилось к жертве. Потому, когда Прохор дошел до зрелого юношества и открыл свои заветные думы любимой матери, она не удивилась этому, а с кротостью приняла и этот крест, усмотрев в нем святую волю Божию. Святая мать добровольно соглашается отдать сына Богу. Тогда преподобный юноша хлопочет об увольнительном свидетельстве от Курского общества для поступления в монашество и, как свободная птица, решается сначала отправиться в Киево-Печерскую обитель вместе с 5 своими единомышленниками. Происходит трогательное, умилительное прощание его с родными. Сначала, по благочестивому обычаю, молчаливо посидели, потом святой юноша встает и кланяется родимой матери в ноги, прося у нее благословения на иночество. Обливаясь слезами, мать прежде всего дала сыну приложиться к иконам Спасителя и Божией Матери, а потом благословила его на крестный путь большим медным крестом. И это благословение преподобный всегда носил открыто на груди до самой смерти, с ним и скончался. Оставив тихий родительский кров и родной Курск, 6 богомольцев задумчиво направили стопы свои к колыбели русской земли, богоспасаемому Киеву. Почти 8 тому назад туда же, из того же Курска, тайно убежал другой великий подвижник, железный Феодосий Печерский, общего жития начальник. Но то было вопреки воле одной матери, а ныне по благословению другой. Что ждет впереди чистые души, горящие святой любовью? Бог весть. Но сейчас они благую часть избрали. Примечание. По установившемуся общепринятому исчислению времени событий из жизни преподобного Серафима, рождение его относится обычно к 1759 году. Но по справкам, добытым в Курской духовной консистории, ко времени открытия мощей святого угодника оказывается, что этот год, как и некоторые другие даты, подлежат еще пересмотру. Прежде всего, по метрическим книгам оказалось, что отец преподобного Исидора Иванович Мошнин скончался 10 мая 1760 года, 43 лет от роду, а не в 1762 году, на 3 год по рождению Прохора, как писалось доселе во всех житиях. Затем мать его, Агафья Фотиевна, почила блаженным сном не во время его послушничества, а несравненно позже, в 1800 году, 29 февраля. Следовательно, будучи в Курске за сборами на храм между 1784 и 1786 годами, Прохор, если был у брата Алексия, то без сомнения видел и мать свою. Обычно же доселе писалось, что он уже не застал ее в живых и поклонился лишь ее могиле. Но более важный вопрос — о годе рождения его самого. В исповедных записях Ильинской церкви, куда была приписана семья Мошниных, за 1762 год прописаны как имеющие быть у святого причащения Агафья Мошнина и дети ее Алексий 11 лет и Прасковья 14 лет. О Прохоре же здесь не упомянуто. Можно бы думать, что ему тогда было всего лишь 3, и он не мог еще исповедоваться. Но, к удивлению, за 1768 год в тех же исповедных записях помечено вдова Агафья 50 лет, дети ее Алексей 17 лет, Прохор 14 лет, Прасковья 19 лет. Если это точно, то Прохор родился не в 1759 году, а в 1754 году, то есть на 5 ранее, и в 1760 году по смерти отца ему шел 6, а не 3. Следовательно, в 1762 году ему было 7, хотя по обычаю дети 7 уже бывают у исповеди, но ему лишь шел 8, и исповедь была еще впереди. Может быть, цифры исповедных записей не точны? Это естественно. Записывали без особой осторожности по заявлениям исповедников. Есть основания сомневаться. Агафья умерла в 1800 году, 72 лет, как записано о ней. В таком случае ей в 1768 году было 40 лет, а не 50, как написано. Или же она умерла 82 лет, что менее вероятно. Но зато другие данные 1768 и 1762 годов об Алексии и Прасковье совпадают. У Прасковьи и разница в один год не важна в зависимости от месяца рождения. И в таком случае есть весьма большое основание предполагать, что Прохор родился на 5 лет ранее обычно принимаемого срока, и тогда все данные его жизни от богомолия в Киеве до смерти передвигаются на 5 лет возраста его. Дальнейшая история должна расследовать этот вопрос. —